беззвучно просидели под дверью. К вечеру с работы пришла Дина и бухнулась на пол рядом с ними. На звук выглянул из комнаты Ленечка и таким тихим нежным голосом сказал «Уйдите», что они послушно встали и пошли к себе. Ася всхлипывая, а Дина с озабоченным лицом. Чтобы еще придумать, чтобы его поддержать. Лиля послушно ушла, но тут же вернулась, и Ленечка ее не выгнал, впустил. Не потому, что она была единственная любимая, а потому, что она тоже была никому не нужная сирота. И они полночи молча просидели рядом, а полночи просто проспали рядом, как брат с сестрой, сиротки. Он как будто снова чувствовал себя мальчиком и все перебирал, свои обиды, чем-то с отцом считался мысленно, в чем-то его упрекал, в чем-то обвинял себя. Но это не было защитой от страшной боли, от того, что он никак не мог перестать думать. А что он верил, тот человек? Верил ли убийца его отца, человек, ударивший наганом старика Маркуса, что научивший сотни ребятишек читать и писать Маркус, и присяжный поверенный Илья Маркович обманывали русский народ? Прикидывал ли он, кому продал Россию умирающий Маркус? Был ли он с этим своим петлюровским гербом, золоченным трезубцем, тоже человеком идеи, только другой идеи? Думал ли он, что убивает во благо своего народа? Или он просто любил убивать, еще любил золотые портсигары? «Папочка», — сказал он вслух, как не говорил много лет, «папочка». В квартире на Надеждинской было тихо, страшно, тихо, страшно. Глава 8. Ночь, значит, надо спать. Прошло время, и понемногу все вернулись к прежней жизни. И в доме опять зазвучали громкие приказания Фаины и разговоры, и потихоньку сначала робко с оглядкой смех. Это было неожиданно и странно, но с известием о гибели Ильи Марковича в семье стало больше любви. Между сестрами все снова переменилось. Ася стала добра к Дине. «Диночка, прости меня. Я как будто спала, а теперь проснулась», — сказала Ася. «Я теперь даже не понимаю, как я могла быть такой злой. Ты меня опять полюбила, да?» — разволновалась Дина. «Но ты больше меня не разлюбишь?» Ася кивнула. «Тогда обними меня», — Дина погладила Асю, прижалась и тут же отстранилась. «Но ты какая-то другая стала. Все мои чувства такие мелочные по сравнению с тем страшным, что произошло», — объяснила Ася. «Смерть дяди случилась вдалеке от нас, и я стараюсь представлять себе, что он просто уехал. Нехорошо так говорить, но я так и не привыкла любить его по-настоящему. Он всегда был такой отдельный от всех нас. Но сейчас самое важное — Ленечка. Мы должны быть все вместе, чтобы он знал, что у него есть семья». Дина велась вокруг Аси, ластилась, как котенок, заглядывала в глаза и, крепко обняв ее, замерла и уверилась, наконец, вот она, ее прежняя Ася. «Ася, ты уже не другая, ты опять добрая», — счастливо улыбнулась Дина. Но Дина сама теперь была другая. В ней чувствовалась несвойственная ей прежде жесткость. Она как будто демонстрировала свое твердое решение быть счастливой и упрямо не желала заметить, что Ася добрая и очень несчастная. Снова начали заходить гости. Первым пришел Павел Певцов выразить соболезнование. Они с Диной сидели в гостиной, то и дело прерывая шепот смехом, спохватываясь, укоризненно взглядывали друг на друга и опять шептались и смеялись. Ася бродила рядом и, наконец, приняла постыдное решение. Она спрячется в боковой комнате рядом с прихожей и подслушает, как они будут прощаться, и тогда все поймет. Асе даже не было стыдно, она изо всех сил прислушивалась к тихому разговору в прихожей, пытаясь разобрать слова. Дина явно волновалась, а Павел ее утешал. Договорилась водить учеников из неполных семей, где только одна взрослая карточка на семью, в бесплатную столовую, шептала Дина. Дают суп, свеклу и морковку, сваренные в воде. И вот теперь не знаю, как быть. После еды ребята берут миски и все хором рыгают в свои миски. Получается резонанс. Им это очень нравится. Ужасно. Что мне с ними делать, как ты думаешь? Павел засмеялся и тут же спохватился. Забыл, смеяться еще нельзя.